Прошло несколько лет, как Миндок стал княжить в Новогрудке. Все это время ему удавалось держать руку на пульсе событий не только, собственно, в Литве, где в основном правили потомки Мавкольда, предка Миндовга. Спокойно было и в недавно присоединенных к владениям Миндовга Дайнове, Нальшанах, Дьяволтве, Упите. Но вот Джемайте, ее проблемы, особенно в последнее время, не давали Миндовгу покоя ни днем, ни ночью. Подчинение правивших здесь князей рода Довспрунга ему, Миндовгу, было относительным. Великий князь понимал, что держалась она только на его старшинстве в линии наследников Мавкольда, что нужны решительные действия по упрочению здесь своего положения. Тем более, что в результате вокнижения в Новогрудке его возможности возросли. В конце концов, он сейчас может выставить вместе с новогрудским ополчением до 20 000 воинов. Но Жемайте сплочена, сильна, к тому же имеет выход к Балтийскому морю. И сам жемайтский властелин, муж сестры Викинд и племянники Эдивит и Тевтивил слышать не хотят о прямом подчинении великому князю Миндовгу. Они обратились за помощью к Польше, Галицко-Волынской Руси, Ливонскому ордену, обещая принять христианство. Это означало, что Жемайтию так просто не взять. И, как всегда, в трудные времена, в момент принятия важных решений, Миндовг снимал с пальца перстень, завещанный Кривейтом. Всматриваясь в его камень, он чувствовал, как тело натягивается силой, мысль приобретает ясность, дух обретает уверенность и твердость. Упредить развитие событий, не дать жемайтским князьям осуществить свои планы — таков был совет талисмана. Через день Миндовг с отрядом отборных литовских воинов уже был на пути в Жемайтию. По Литве конво двигались медленно. Приходилось рассматривать накопившиеся судебные дела, разрешать споры между отдельными кунигасами и нобелями. В деревнях чуть не под копыта княжеского коня бросались обиженные простые люди с различными жалобами. Князь останавливался, выслушивал людей, наказывал виноватых в притеснении, воровстве, неправде. Встреча с родственниками-князьями произошла Вяление на Немане, и Викинг, и Эдивит с Тавтивилом оказали почтение Миндовгу как младшие старшему. В отличие от скромного дорожного наряда великого князя, они были одеты в легкие кожаные панцири, покрытые позолоченными металлическими пластинами. Пышностью и богатством выделялось их оружие. Мало уступали в этом своим князьям и их свиты, по 100 воинов в каждой. Тем не менее, Миндовгу нравилось все привычное свое, и пир, где можно было напиться хмельного, а можно было и воздержаться от лишнего, и пища, и напитки, и гордая прислуга, которая, тем не менее, каждым движением стремилась подчеркнуть почтение и уважение к гостям. На завтра утром в дом, где остановился Миндовг, явился Викинд с племянниками. Миндовг дружески обнял каждого, пошутив, что воздухом Жемайте так же легко дышится, как и в остальной Литве. «И нигде так не пьется и не кушается, как в Жемайте», — ответил Викинд, любивший, как всем было известно, обильные попойки и застолья. Убеждая князей, что уже пора показать силу и мужество литовцев в других землях, Миндовгу долго не пришлось. К окончательному согласию выступить в поход на Полоччину, Витебщину и Смоленщину пришли после довода Миндовга, что эти земли, в отличие от их восточных соседей, пока еще не платят дани монголам-ордынцам, и что самое время утвердить там литовское влияние, а заодно и пополнить свои кладовые. «Все, что захватите, ваше», — заверил Миндовг. Он легко отвел и сомнения Викинта, что поход дальний. «Если отсюда из Вялины выступить, то напрямую через Великомир и Браслав до полоцких земель почти рукой подать». И девиц спросил: «А ты, великий князь, где соединишься с нами?» Князья напряженно ждали ответа на этот всех интересующий вопрос. Я не могу принять участие в этом походе. Ситуация требует моего присутствия в Новогрудке. Пока я там, все вроде бы спокойно, а если меня не будет, как знать». Этот довод Миндовга убедил князей, и через 2 недели они выступили. В это же время из Новогрудка в Жемайтию, во владение Тевтивила и Едивида, направилось войско Миндовга. Большинство в нем составляли новогрудчане. Возглавил поход сам Миндовг. Чуть раньше, с целью догнать жемайтских князей, он направил другой отряд, около 500 воинов, под началом Войшелка, якобы в помощь дяде и племянникам. В нем были исключительно литовцы. Провожал их сам Миндовг. За городом, когда Миндовг и Войшелк произвели смотр готовности воинов к походу, великий князь дал знак своим телохранителям и приближенным. Они придержали лошадей и отстали настолько, чтобы князья могли свободно поговорить. «Наши династические интересы, сын, интересы государства требуют покорности Жемайтии», — начал Миндовг. «Это так, отец. Однако ни князь Викинд, которому подчиняется вся Жемайтия, ни твои двоюродные братья, сидящие в своих крупнейших уделах, не хотят понять необходимости единения всех литовских земель пользы единой сильной власти». Поистине своя рубашка ближе к телу. И чтобы окончательно убедить, Войшелка добавил, при их попустительстве, а значит вине, рыцари закрыли своим Мемельбургом устье Немана. Перекрыли поступление и в Жемайтию, и в Литву соли, железо, да и других крайне необходимых товаров. «Да, отец, по отношению к нам они ведут себя настороженно. Даже нажим ливонских рыцарей с севера и кевтонских с запада не понуждает их тесно сплотиться и полностью признать твою власть». Войшелк помолчал, а затем продолжил. «Но зачем же, отец, ты хочешь оказать им помощь в этом походе? Ведь Полоцк, Витебск и Смоленск — это сила, о которую можно обломать зубы. Так пусть бы и обламывали». При этом сын вопросительно посмотрел на отца, ожидая разъяснения. Миндовг молчал, спокойно покачиваясь в такт шагам лошади. Затем посмотрел в глаза Войшелка, надеясь увидеть там одобрение тому, что он сейчас скажет. «Ты знаешь, княжич, — обратился Миндовг к сыну, так как это было принято на Руси, — что и с обломанными зубами владельцы Нальшан, дьявол ты, упиты, да и ряда литовских кунигасов не хотели признавать нашей верховной власти. Многих, и это тоже тебе известно, пришлось уничтожить». Войшелк вопросительно посмотрел на отца. «Да, княжич», — Миндовг опять сделал упор на это слово. «Именно, уничтожить. Без этого не обойтись и вжимайте. Но лучше всего это сделать тогда, когда они будут подальше от своих земель, располагать ограниченными силами». Миндовг дал время Войшелку осмыслить услышанное и добавил. «В данном походе это и необходимо сделать». «Понимаю, отец, но у них в 6-7 раз больше сил. Воюют, а тем более политику делают не числом, а умением», — ответил Миндовг и, помолчав, продолжил. «В сотне Станила уже подготовлено почти 5 десятков человек. Естественно, и сам сотник готов к этому. Главное — найти удобный момент, когда Викинд и Тевтивил с Едивидом окажутся вместе и одним разом решить дело». Миндовг взял сына за плечи, притянул к себе и, глядя прямо в глаза, выдохнул. «Войшелк, не только переломаем руки-ноги, но и пронзи сердца. В этом залог и твоего будущего. А как же быть с походом в русские земли? Его во что бы то ни стало надо продолжить. Во главе воинов Викинта поставишь Ако, Тевтивила сотника Водовика, а Едивида Теодорикса. Он хоть и пришлый, но надежный. Во всяком случае, мне предан», — пояснил Миндовг. «У всех у них были стычки с жемайтскими князьями, и они носят в своих душах недовольство, а то и злобу. «Сделаю, отец, все как следует», — без всякого промедления заверил великого князя Войшалк. Отец и сын придержали лошадей, и вскоре походный строй всадников догнал их. Великий князь, заняв место на бочне, пропустил его мимо себя, время от времени приветствуя наиболее близких и запомнившихся воинов. Затем Миндовг приблизился к Войшалку и положил левую руку на плечо сына. Это же сделал и сын. Попрощавшись, Миндовг вместе со своей охраной повернул назад в Новогрудок.